Итак, вы вошли в здание музея, приобрели билеты и готовы к штурму Лувра. Однако, прежде чем мы двинемся дальше, стоит изучить правила поведения в музее. Знание и соблюдение следующих правил позволит вам в полной мере насладиться великолепием Лувра и избежать при этом многих неприятных минут. Согласно правилам хорошего тона, посетитель музея, прежде чем отправиться осматривать экспонаты, должен пройти в гардероб, чтобы снять верхнюю одежду и оставить крупные вещи – сумки, портфели, пакеты и тому подобное. Гардеробные комнаты и камеры хранения находятся на подземном уровне в крыльях Ришелье и Денон. Сориентироваться в Лувре вам помогут специальные каталоги-путеводители, продающиеся при входе в выставочные залы. Также вы можете обратиться в информационные точки, расположенные возле входа Порт-де-Леон или в зале Наполеона, где вы сможете подробнее узнать время работы залов и выставок. Существуют две стратегии осмотра экспозиции музея. Согласно первой, вы можете осмотреть наиболее известные произведения искусства. Их расположение указано на всех картах и планах музея, что позволит вам выбрать наиболее приемлемый маршрут и не заблудиться. Второй вариант осмотра предполагает, что у вас есть несколько дней, в течение которых вы знакомитесь с коллекциями музея. В таком случае нет необходимости стараться увидеть все сразу за время одного посещения. Лучше всего выбрать какой-либо один зал и внимательно ознакомиться с его экспонатами. Следующее посещение музея или выставки можно будет осмотреть другой зал и так далее. Если вы хотите найти определенный экспонат, вы можете проследить направление по специальным указателям или узнать о нем у смотрителей. По залам музея или выставки следует передвигаться бесшумно. Громко разговаривать или кричать, подзывая знакомого или друга, недопустимо. Признаком дурного тона также является громкое обсуждение произведений или их авторов. Давать информацию о том или ином произведении, его истории и авторе – задача экскурсовода. Посетители могут лишь обмениваться друг с другом замечаниями. Но делать это нужно в полголоса, так, чтобы не побеспокоить стоящих рядом. Для того, чтобы ознакомиться с каким-либо экспонатом, не стоит вставать перед другим посетителем. Лучше всего дождаться, когда он, закончив осмотр, освободит место. Трогать музейные или выставочные экспонаты строго воспрещается. Даже легкое прикосновение к живописному полотну, объекту, скульптуре или мебели может нанести непоправимый вред. Об этом каждому посетителю напоминают специальные таблички, имеющиеся в каждом выставочном зале или прикрепленные к футлярам экспонатов. В Лувре разрешается делать фотографии, однако эта услуга является платной. Оплатить разрешение на фото и видеосъемку можно в киосках перед входами в залы музея. Здесь же вы можете приобрести путеводители или взять на прокат аудиогиды. Стоит помнить, что съемка разрешена не во всех залах. Об этом оповещают специальные таблички, расположенные у входов в залы. Также строго воспрещается использовать вспышку при фотосъемке. Слишком яркий свет вреден произведениям искусства. Важно знать, что если вы являетесь владельцем профессиональной съемочной техники, то разрешение на съемку вам необходимо получать в дирекции музея. Простое разрешение вам не дадут. Нарушение этих правил чревато конфискацией фотоаппарата или видеокамеры. В залах музея категорически запрещается курить. Многие произведения искусства легко воспламеняются, а сигаретный дым портит их цвет. К тому же вы можете мешать другим посетителям. Также в залах запрещено пить и принимать пищу. Для этого на территории музея отведены специальные зоны для отдыха. Существует целый ряд кафе и ресторанов, где вы можете спокойно перекусить и отдохнуть от экскурсий. И последнее правило, прописанное отдельным пунктом, на котором настаивает дирекция Лувра. Приводить с собой домашних животных строго воспрещается. Прецеденты, видимо, у них уже были. Поэтому давайте оставим своих любимцев дома, а сами пустимся в увлекательное путешествие по залам величайшего в мире музея. Впереди нас ждет история строительства этого грандиозного сооружения.